Глава 7. Новости из Испании. Питер Брум был очень спокойный человек. Его голос редко слышался в доме Кастела, и тем не менее без Питера большой старый дом в Холборне казался пустым. Даже красивая Бетти, с которой Питер никогда не был особенно дружен, так как он многого не одобрял в ее поведении, и та чувствовала, что его не хватает, и сказала об этом своей кузине. Маргарет в ответ только вздохнула. В глубине души Бетти боялась и уважала Питера. Она боялась его внимательных глаз и насмешливых замечаний, ибо знала, что они всегда справедливы. А уважала она его за прямоту и честность характера, особенно в тех случаях, когда дело касалось женщин. Ходили слухи, что когда Питер впервые появился в доме Кастела, Бетти решила, что это человек благородного происхождения, как раз тот, кого бы ей хотелось иметь своим мужем, и она пошла в наступление. Но так как ее чары оставались незамеченными, атаки постепенно становились все более и более откровенными. Чем это кончилось, знали только они двое. С тех пор Бетти отзывалась о Питере как о бессердечном грубияне, который думает только о делах и выгоде. Постепенно другие заботы заставили ее позабыть об этом эпизоде, но уважение к Питеру осталось. Более того, Питер доказал, что он хороший друг, и, что еще важнее, друг, который умеет молчать. Бетти хотелось, чтобы он вернулся именно теперь, когда нечто более серьезное, чем простое тщеславие и жажда острых ощущений, охватило ее, ибо Бетти чувствовала, что она вступила на очень опасный и довольно скользкий путь. Приказчики и слуги тоже ощущали отсутствие Питера, ведь это к нему они приходили для разрешения всех споров. Кроме того, он всегда был готов помочь или выручить из беды, если только человек, обратившийся к нему, не совершил бесчестного поступка. Больше всех не хватало Питера Кастелу. Только теперь, после его отъезда, он понял, что значил для него Питер и как помощник, и как друг. Что касается Маргарет, то без Питера жизнь казалась ей долгой и одинокой ночью. В такой момент в доме бывают рады всякому разнообразию, и хотя Дагвилар мало интересовал Маргарет, она все же была довольна, когда однажды утром Бетти сообщила ей, что испанец собирается сегодня навестить ее и преподнести подарок. «Меня не интересуют его подарки», — безразлично ответила Маргарет и тут же спросила, «Откуда ты знаешь об этом, Бетти?» Девушка покраснела. «Я знаю об этом, потому что вчера, когда я шла навестить мою старую тетку, которая живет на набережной у Вестминстера, я встретила его. Он окликнул меня и сказал, что у него есть подарок для тебя и для меня тоже. Будет лучше, Бетти, если ты не станешь встречать его так часто. Испанцы не всегда отличаются большой честностью, как бы тебе самой не пришлось убедиться в этом». «Я благодарна тебе за добрый совет», — обиженно промолвила Бетти, — «но я старше тебя и достаточно хорошо знаю мужчин, чтобы оберегать себя и держать их на расстоянии». «Я очень рада этому, Бетти, только иногда мне кажется, что это расстояние бывает слишком близким», — заметила Маргарет и прекратила разговор на эту тему, ибо ее в настоящую минуту занимали совсем другие мысли. Днем, когда Маргарет гуляла в саду, к ней прибежала раскрасневшаяся Бетти и сообщила, что лорд Дагвилар ожидает ее в зале. «Хорошо», — ответила Маргарет, — «я сейчас приду. Сходи к отцу и скажи ему, что у нас гость». «Ну что с тобой? Почему ты такая взволнованная и запыхавшаяся?» — добавила она с удивлением. «О, — вырвалось у Бетти, — он принес мне подарок. Такой прелестный подарок. Он подарил мне мантилью из самых удивительных кружев, какие я когда-либо видала, и оправленный в золото черепаховый гребень для того, чтобы придерживать ее на голове. Он не отпускал меня, пока не показал, как она надевается, поэтому я так спешила. Маргарет с трудом могла уловить связь между этими двумя сообщениями и только сказала: «Я думаю, что разумнее было бы сначала прийти сюда. И вообще я не понимаю, почему этот красивый лорд носит тебе подарки». «Но он принес и тебе подарок. Он только не хотел сказать, что это за подарок». «Тут я понимаю еще меньше. Пойди скажи отцу, что сеньор де Гвилар ожидает его». Маргарет вошла в зал. Де Гвилар рассматривал украшенный цветными рисунками молитвенник, который она обычно читала. На одной странице молитвы были написаны по-испански, на противоположной — по-латыни. Де Гвилар приветствовал Маргарет со свойственным ему изяществом, которое выглядело естественным и отнюдь не вызывающим, когда он обращался к ней и сразу же спросил: «Так вы читаете по-испански, сеньора?» «Немного. И по-латыни?» «Тоже немного. Читая молитвенник, я стараюсь лучше постичь оба языка». «Я не сомневаюсь, что вы столь же образованны, как и прекрасны». И он изысканно поклонился ей. «Благодарю вас, сеньор, но я не претендую ни на то, ни на другое». «Зачем претендовать на то, чем уже обладаешь?» — заметил де Гвилар и добавил: «Но я совсем забыл. Я принес вам подарок, если вы соблаговолите принять его. Вернее сказать, я принес вам то, что принадлежит вам, или, во всяком случае, вашему отцу. Я торговался с его преосвященством Доном де Аяло, доказывая ему, что 50 золотых — слишком высокая цена за жизнь того негодяя. Но он мне не вернул деньги, поскольку он не в силах расстаться с золотом. Все-таки я получил кое-что взамен. Это находится сейчас у ваших дверей. Это испанская лошадь настоящих арабских кровей, из тех, которых мавры сотни лет назад привезли с собой Востока. Его преосвященству она больше не нужна, так как он возвращается в Испанию. Она приучена к дамскому седлу». Маргарет не знала, что ответить, но, к счастью, в этот момент вошел отец. Де Гвилар повторил свою историю, добавив, что он слышал, как Маргарет говорила, что ее лошадь упала во время прогулки, и она не может больше на ней кататься. Кастеллу не хотелось принимать этот подарок. Он понимал, что это именно подарок. Но де Гвилар заверил его, что если Кастелл откажется, то он вынужден будет продать коня и вернуть Кастеллу деньги, так как они не принадлежат де Гвилару. Другого выхода не было, и Кастелл поблагодарил испанца от имени своей дочери и от своего собственного, и они прошли в дворик посмотреть лошадь. В тот момент, когда Кастелл увидел лошадь, он понял, что она представляет собой огромную ценность. Лошадь была совершенно белого цвета, с длинным и низким крупом, маленькой головой, ласковыми глазами, круглыми копытами и развивающимися гривой и хвостом. На такой лошади могла ездить королева. Это смутило Кастелла. Он был уверен, что такое животное никто не отдаст в качестве сдачи, хотя бы потому, что оно стоит больше 50 золотых. Кроме того, на лошади было женское седло и уздечка из великолепно выделанной красной кордовской кожи, серебряные стремена и мундштук. Но де Гвилар улыбался и клялся, что все произошло именно так, как он рассказал. Делать было нечего, к тому же Маргарет была так довольна лошадью, на которой ей сразу же захотелось прокатиться, что забыла о своих подозрениях. Заметив радость, которую Маргарет не могла скрыть, де Гвилар сказал: «Теперь я попрошу вас сделать мне одно одолжение. Вы говорили, что совершаете по утрам прогулки с отцом. «Могу я просить вашего разрешения, — обратился он к Кастелу, — сопровождать вас завтра утром часов, скажем, в 7. Мне хотелось бы показать вашей дочери, как обращаться с лошадью этой породы». «Если вы желаете, — ответил Кастел, — если погода будет хорошая». Предложение было столь любезным, что отказать было невозможно. Д'Агвилар поклонился, и они вернулись в дом. Когда они вошли в зал, испанец спросил, благополучно ли добрался их родственник Питер до места, и добавил, «Прошу вас не говорить мне, где он, чтобы я мог, положа руку на сердце, поклясться кому угодно, особенно тем, кто продолжает искать его, что я не знаю, где он скрывается». Кастел ответил, что всего несколько минут назад он получил письмо, в котором сообщается о благополучном прибытии Питера. При этой новости Маргарет встрепенулась, но, вспомнив данное обещание, с безразличным видом заметила, что рада слышать это, так как дороги не совсем безопасны. Д'Агвилар тоже сказал, что весьма рад этому обстоятельству, и, поднявшись, попросил разрешения откланяться. Когда он ушел, Кастел передал Маргарет адресованное ей письмо Питера, написанное его прямым и твердым почерком. Она быстро пробежала его. Письмо начиналось и кончалось нежными словами, но было кратким и деловым. Питер сообщал, что его путешествие закончилось благополучно, и он счастлив оказаться в старом доме. На следующий день он собирался встретиться с мастерами, ведь ремонт необходим, даже ров полон грязи и сорной травы. Письмо заканчивалось так. «Я не верю этому красивому испанцу и ревную, когда думаю, что он будет рядом с вами в мое отсутствие. Остерегайтесь его, прошу вас, остерегайтесь его. Да хранит вас Пресвятая Матерь Божья и все святые, преданные вам всей душой ваш возлюбленный». Ответ Маргарет написала в тот же день, так как посланный должен был на рассвете ехать обратно. Помимо всех прочих дел, она сообщила Питеру о подарке Д'Агвилара и о том, как она и отец были вынуждены принять его. Она умоляла Питера не ревновать, хотя подарок ей нравится, но того, кто преподнес его, она не любит, а только считает часы, когда ее возлюбленный вернется и возьмет ее с собой. Утро и погода были превосходны. Маргарет встала рано и оделась в костюм для верховой езды. Ровно в 7 часов явился Д'Агвилар. Из конюшни вывели испанскую лошадку, и он ловко помог Маргарет сесть в седло. Затем показал, как следует осторожно натягивать уздечку, и предупредил, что ускорять или замедлять бег лошади нужно только голосом, ни в коем случае не прибегать к хлысту или шпорам. Лошадь была действительно великолепна, кроткая, как ягненок, послушная и в то же время горячая и быстрая. Д'Агвилар оказался прелестным кавалером. Он рассказывал о самых разнообразных вещах, серьезных и веселых, так что в конце концов даже Кастел забыл о своих тревогах и повеселел. Было свежее весеннее утро. Они легким галопом пересекали долины, взбирались на холмы, слушали пение птиц в лесу и наблюдали работающих в поле людей. Эта прогулка оказалась только началом. Д'Агвилар узнавал часы прогулок даже тогда, когда они меняли их, и приглашали они его или нет, присоединялся к ним или встречал во время прогулок с такой естественностью, что невозможно было отказаться от его общества. Отец и дочь никак не могли догадаться, каким образом Д'Агвилар узнавал об их прогулках и даже о том, куда они собирались ехать. Они предполагали, что все это он узнает от грумов, хотя тем было дано строгое приказание ничего не говорить. Им и в голову не приходило, что это могла делать Бетти. Они не могли предположить, что если они встречаются с Д'Агвиларом по утрам, то Бетти делает то же самое по вечерам, когда все думают, что она в церкви, или занимается шитьем, или навещает свою тетку в окрестностях Вестминстера. Но об этих своих прогулках девушка никому не рассказывала, по причинам одной ей ведомым. Теперь, когда они катались вместе, Д'Агвилар по-прежнему оставался вежлив и предупредителен, но манеры его становились все более непринужденными. Он рассказывал всевозможные истории из своей жизни, наполненные необычайными событиями, намекал на свое высокое положение, которое он пока вынужден скрывать, говорил о своем одиночестве, о том, как оно тяготит его, и как он хотел найти родственную душу, которая разделила бы с ним его богатство, положение и надежды. В эти минуты его черные глаза останавливались на Маргарет, словно говоря: «Вы та женщина, которую я ищу». В конце концов, эти намеки испугали Маргарет, и она решила, не имея возможности избежать встреч с Д'Агвиларом, отказаться от верховых прогулок до возвращения Питера, хотя очень любила верховую езду. Она заявила, что повредила себе колено, и седло причиняет ей боль. Великолепная испанская кобыла вынуждена была теперь оставаться в конюшне. Таким образом, Маргарет на несколько дней освободилась от общества Д'Агвилара и занялась чтением, работой и сочинением длинных писем Питеру, который был чрезвычайно занят в Детхеме и давал ей в своих посланиях многочисленные поручения. Однажды утром, сидя у себя в конторе, Кастл занимался расшифровкой только что полученных писем. Накануне ночи его лучшее судно водоизмещением 200 тонн, названное по имени его дочери Маргарет, благополучно прибыло из Испании в устье Темзы. В этот вечер во время прилива оно должно было бросить якорь в Грейвсенде, и Кастл собирался поехать туда, чтобы посмотреть за разгрузкой. Это был последний из его кораблей, который еще не был продан, и Кастл намеревался тут же вновь нагрузить корабль товарами и продовольствием и отправить в Севильский порт, где испанский компаньон Кастла, Хуан Бернальдес, на чье имя был зарегистрирован корабль, обязался приобрести его за условленную цену. После этого Кастлу оставалось только передать свою торговлю лондонским купцам, и он мог, сохранив свое состояние, удалиться от дел и провести остаток жизни на покое в Эссексе со своей дочерью и ее мужем. Больше он ни о чем не мечтал. Как только Маргарет оказалась у берегов Темзы, капитан Смит высадил на берег приказчика, приказав ему взять лошадь и немедленно доставить Кастлу в Холборн письма и список грузов. Эти письма и читал сейчас Кастл. Одно из них было от сеньора Бернальдеса из Севильи. Оно не было ответом на письмо, посланное Кастлом в ту ночь, когда началась вся эта история. То письмо еще не дошло. Однако оно было посвящено тому же самому делу. В письме говорилось следующее. «Вы помните, я писал вам о человеке, посланном в Лондон ко двору? Пользуясь тем, что наш шифр никому не известен, это очень важно, и вы должны быть предупреждены. Я беру на себя риск назвать его имя. Его зовут Д'Агвилар. После отправки моего прошлого письма я узнал еще кое-что об этом Гранде. Хотя он называет себя просто Д'Агвиларом, в действительности это маркиз Морелла. Говорят, в нем течет королевская кровь, так как он является незаконно рожденным сыном принца Карлоса и, следовательно, сводным братом короля. Карлос, принц Вианский, законный наследник Арагонского престола, вел борьбу со своим отчимом, королем Хуаном II, отцом Фердинанда. Согласно легенде, был отравлен второй женой короля Хуана II. По слухам, Карлос был влюблен в богатую и знатную мавританку из Агвилара. У нее были огромные поместья в Гранаде и в других местах. И так как Карлос не мог жениться на ней из-за разницы в их положении и вероисповедании, то союз их не был узаконен. У них родился сын. Перед тем, как принц Карлос умер или был отравлен, будучи пленником Морелли, Он добился для этого мальчика титула маркиза, дав ему по странной фантазии имя Морелла. Ему же он завещал некоторые свои земли. После смерти принца его возлюбленная, которая тайно стала христианкой, перевезла сына в свой замок в Гранаде. Там она умерла 10 лет назад, оставив сыну все свое богатство, так как не была замужем. Говорят, жизнь его была в опасности, потому что, хоть он наполовину мавр, но в его венах слишком много королевской крови. Однако маркиз оказался человеком умным и сумел убедить короля и королеву в том, что он думает только о собственных удовольствиях. К тому же за него вступилась церковь, ибо он доказал, что является ее верным сыном, занимаясь истреблением еретиков, особенно евреев, и даже мавров, хотя они с ним одной крови. Его оставили в покое и утвердили за ним его владения. Но стать священником он отказался. С тех пор маркиз был представителем испанского престола. Его посылали в Лондон, Рим и другие места по делам, связанным с вопросами веры и создания святой инквизиции. Вот почему он находится сейчас в Англии. Он должен добыть имена и сведения о маранах, живущих там, особенно если они торгуют с Испанией. Я видел список имен тех, кем он должен заняться в первую очередь, поэтому я и пишу вам так подробно. Ваше имя стоит в этом списке первым. Я думаю, что вы поступили правильно, ликвидируя свою торговлю с Испанией, и особенно, что вы срочно решили продать нам свои корабли, иначе они могут быть захвачены, так же, как и вы, если появитесь здесь». Мой совет вам — спрячьте свое богатство. Оно будет достаточно велико после того, как мы выплатим вам свои долги, и уезжайте в безопасное место, пока эта ищейка де Гвилар не напал на ваш след в Лондоне. Хвала Всевышнему! Никого из нас ни в чем не подозревают, вероятно, потому что мы многим хорошо платим. Закончив расшифровку письма, Кастл внимательно перечитал его. Затем он прошелся в зал, где горел камин, так как день был холодный, бросил письмо в огонь и подождал, пока оно превратилось в пепел. После этого он вернулся в контору и спрятал оригинал письма в потайной ящик в стене. Только тогда он уселся в кресло и задумался. «Мой добрый друг Хуан Бернальдес прав, де Гвилар или маркиз Морелло выслеживает меня и других. Ну что ж, я не собираюсь и дальше связывать свою судьбу с Испанией. Почти все деньги, за исключением тех, которые еще должны прибыть из Испании, укрыты так, что ему никогда не добраться до них. И все-таки я молю Бога, чтобы Питер и Маргарет скорее поженились, и мы все трое уединились в Детхеме, вдали от чужих глаз». Я слишком долго был в этой игре. Мне нужно было закрыть свои книги год назад. Но торговля шла так хорошо, что я не мог решиться на это. К тому же мне везло. И за этот год я удвоил свое состояние. И все-таки нужно было свернуть торговлю раньше, чем они пронюхали о моем богатстве. Жадность, чистая жадность. Ведь я не нуждался в этих деньгах, которые могут погубить нас. Его раздумья были прерваны стуком в дверь. Джон Кастл схватил перо, обмакнул чернильницу и, крикнув «Входите!», принялся вписывать колонки цифр в лежавшую перед ним бумагу. Дверь отворилась, но Кастл сделал вид, что он настолько поглощен счетами, что не слышит. Какое-то чутье подсказало ему, что за его спиной стоит де Гвилар. Возможно, он подсознательно узнал его шаги. На мгновение он похолодел. Только что он читал о миссии этого человека. Страх перед наступающим охватил его. Однако Кастл сыграл великолепно. «Зачем ты беспокоишь меня, дочка?» — спросил он раздраженно, не поворачивая головы. «У меня и так масса огорчений. Половина груза оказалась испорченной, а ты отрываешь меня, когда я подсчитываю свои убытки. С этими словами Кастел бросил перо и резко повернулся вместе со стулом. Перед ним действительно стоял с улыбкой, склонившийся в своем обычном поклоне, роскошно одетый Дагвилар.